«Так, на чем я остановился?» — спросил он у Чика, бодро причмокивая. «Огурец всегда едят бодро», — подумал Чик. «А помидор задумчиво». «Вы перебежали висячий мост!» — радостно воскликнул Чик, чувствуя, что вопрос о курятине отсечен навсегда. «Да», — продолжил дядя Сандро, хрустя огурцом и постепенно вдохновляясь. «Я перебежал висячий мост. Козлоград не видел меня, потому что он, повернув голову вверх, разговаривал с моим товарищем. И только когда я уже был в 10 шагах от него, он услышал мои шаги и обернулся. Если бы ты, Чик, видел его в это мгновение, по лицу его ясно было, что он начинает догадываться, что мы как-то сговорились с товарищем. Но он никак не мог понять, каким путем мы сговорились. То, что мой крик проплыл над ним, он не догадался. Долинный человек. Одним словом, у него было такое лицо...